Негласный комитет 2 апреля 1848 года просуществовал до конца 1855 года. Это время с 1848 года по 1855 год представляет самое полное господство цензурной опеки, и официальный историк нашей цензуры признает справедливым наименование этих лет эпохой цензурного террора. Европейские события 1848 года окончательно определили направление русской политики в конце Николаевского царствования. Это сейчас же и непосредственно отозвалось на цензурном ведомстве. Мы видели, какой цензурной строгостью отличалось время с 1830 года. Но правительству казалось, что цензура еще слишком снисходительна, что печать наша слишком свободна. В начале 1848 года был учрежден негласный комитет под председательством Бутурлина для надзора за цензурой и за печатью. Примечание. Несколько раньше был учрежден подобный комитет под председательством князя Меньшикова с менее широкими задачами. Затем он уступил вскоре место Бутурлинскому комитету. Конец примечания. Бутурлинский комитет просуществовал до 6 декабря 1855 года. Период этот был наиболее тягостным для русской печати. История возникновения Бутурлинского комитета недавно рассказана была Шильдером. В основе этого дела лежала записка барона Корфа, желавшего возбудить недоверие к министру Уварову, чтобы самому занять его место. Когда вместо смены Уварова дело кончилось учреждением комитета с назначением Корфа членом его, Корф не мог быть доволен. Встретив барона Корфа в Государственном совете, князь Меньшиков нашел его бледным, желчным и расстроенным. Негласным доносом удар был направлен против Уварова. И Корф надеялся быть министром народного просвещения и вместо того назначен был в цензурно-фискальный комитет. То есть уже не скрытым, а явным доносчиком. Позднее сам Корф называл Бутурлинский комитет наростом на администрации, а своим близким говорил, что действия Бутурлинского комитета приводят его в омерзение. Шильдер следующими словами характеризует деятельность Бутурлинского комитета. Таким образом, образовалась у нас двойная цензура в 1848 году. Предварительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая до печати, и взыскательная или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекшая с утверждения именем государя к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видом правительства. Спрашивается, каким образом могла существовать при таких условиях какая бы то ни была печать? Кончилось тем, что даже государь получил по неведению комитета, так сказать, выговор от этого учреждения. Шильдер здесь разумеет один случай, когда газетная заметка об уличном происшествии была предварительно одобрена императором, а комитет признал ее недопустимой. Посмотрим общие распоряжения по цензуре за это время. В мае 1848 года с новой строгостью было подтверждено прежнее правило. По представлению шефа жандармов было велено, дабы те из воспрещаемых сочинений, которые обнаруживают в писателе особенно вредное в политическом и в нравственном отношении направление, были представляемы от цензоров негласным образом в третье отделение собственной Его Величества канцелярии. с тем, чтобы последняя, смотря по обстоятельствам, или принимала меры по предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждала за ним надзор.